Кто-то коротко стукнул в дверь кабинета и тут же зашел внутрь. Рентген оторвался от изучения документа и поднял глаза на торопливо подходящего помощника. «У нас проблемы», — коротко заявил тот. «Генерал Белов только что начал операцию по аресту Меркулова. Группы захвата уже выдвинулись на адреса». «Что за бред?» — нахмурился рентген. «Почему без нашего ведома? И на каком основании? На него же нет ничего серьезного». «Москва дала добро по линии ФСБ», — ответил помощник. «Операция держится в секрете, в том числе и от нас. Это агентурные данные. Приказ об аресте уже готов. Его примут в любом случае, все необходимое уже подготовлено. Короче, найдут за что. И будут колоть, пока не расколют его или его подельников. За уголовниками тоже отправили группы». Контрразведчик посмотрел на часы и нахмурился еще сильнее. «Что за ересь? Меркулов сейчас в своем офисе. Там крупное общественное здание, 27 фирм, 53 различных помещения, 150 сотрудников. Кто командует группой захвата?» «Лейтенант Левин?» — хмыкнул помощник. «Согласно личному распоряжению генерала Белова». «Уйдет», — поникшим голосом заявил рентген. «Полтора года работы псу под хвост». Он решительно встал из-за стола. «Машину! Немедленно! Едем к Белову! Необходимо попытаться остановить этот идиотизм, если успеем! И спутниковую связь с центром!» Помощник выскочил из кабинета, и контрразведчик принялся спешно прятать в сейф документы. Такого поворота он никак не ожидал. То есть подобная вероятность существовала всегда, но он даже подумать не мог, что Белов пойдет на такой идиотизм. Для чего же тогда была проделана огромная и кропотливая работа? Чтобы тупо закрыть резидента за пакетик кокаина, нелегальный ствол или мелкую подтасовку документов? И колоть его, взяв на пушку и рассчитывая на авось? Меркулов – профессионал старой закалки, прошедший отличную школу и имеющий не один десяток лет опыта. Так примитивно с ним не сработаешь. Он будет невинно хлопать глазами и все отрицать, а за это время его организация почистит все следы. Да и его подручные жулики, синие от зэковских заколок, в совершенстве знают уголовный кодекс. Им брать на себя государственную измену не с руки. Вряд ли они вообще знают, кто есть Меркулов на самом деле. Чтобы прижать резидента к стенке и высветить причастность ко всему этому его страны, необходимы неопровержимые доказательства и конкретные факты. Сейчас, когда Салмацкий уничтожил лабораторию и замел все следы, единственная ниточка к Меркулову — это Прокопенко. Но в руках у этого гаденыша корзинка с откатами для совета директоров. И так просто ни Лозинский, ни Белов его рентгену не отдадут. Единственный вариант, что остался у контрразведки на сегодняшний день, это получить от чиновника чистосердечное признание. Ради этого была подготовлена тончайшая операция и проделана колоссальная, ювелирная работа. Вскрыты тайные счета Прокопенко в офшорных зонах. Отслежены подставные лица, фальшивые компании за рубежом, тщательно отработаны финансовые потоки. Еще немного, и дорогой Максим Анатольевич внезапно останется без своих денег. Вот тогда и наступит время для решающей стадии, в которой тоже предстоит немало попотеть. А сейчас все это на грани срыва. Меркулову нечего предъявить. Сработают адвокаты, и он выйдет на свободу, а потом технично растворится без следа. В крайнем случае ему дадут пару лет тюрьмы. Оттуда он попросту сбежит, либо его благополучно уберут, или свои, или люди Белова, а Прокопенко выйдет сухим из воды. Иными словами, Белов решил не распутывать узел, но просто разрубить его. Вот только если резидента не возьмут, все продолжится, только уже ничего не докажешь. Прокопенко уберут, это ясно. Не Белов, так Меркулов. Шпионская сеть будет работать и дальше, но выходов на нее уже не будет. Все придется начинать заново, а из его многострадальной родины будут продолжать сосать кровь не только внутренние, но и внешние паразиты. И все это лишь из-за нежелания жирных задов, протирающих высокие кресла, выносить ссор из избы. Быстро набрав код замка, рентген запер кабинет и побежал к лестнице. У подъезда его уже ждал автомобиль с открытой дверью. Контрразведчик запрыгнул внутрь, и машина сорвалась с места. Но попасть внутрь здания, в котором располагался кабинет начальника службы безопасности, он так и не смог. Бронированная дверь оказалась закрыта, возле нее стоял БТР и почти полвзвода охраны. Они преградили контрразведчикам путь, и старший из охранников велел им поворачивать обратно. «Проводится секретная специальная операция», — лениво заявил он. «Приказ генерал-полковника Белова. До отдельного распоряжения никого в здание не впускать. Ваши корочки мне по боку. Пока со мной не свяжется генерал Рябов или сам Белов, я вас никуда не пущу. Вплоть до применения силы». Рентген молча вернулся в автомобиль и в который раз набрал номер Белова, но телефон генерала не отвечал. Не брали трубки и Рябов с замом. Неудивительно, они наверняка заранее планировали провести все так, чтобы контрразведка осталась у разбитого корыта. Тратить время впустую не имело смысла. «К офису Меркулова», — велел помощнику рентген. «Попробуем перехватить группу захвата. У этого дебильного черного плаща есть прямая связь с Беловым. Попытаемся воспользоваться ею». «Вряд ли получится», — скептически ответил тот, утапливая в пул педаль газа. «В нас будут тыкать стволами и посылать нахрен. Большего взаимодействия не достигнем». «Знаю», — скривился контрразведчик, — «но попробовать стоит. Связь с центром есть?» «Уже доложил». Помощник, одной рукой вертя баранку, протянул ему трубку спутникового телефона. «Велели ожидать распоряжений. Разбираются». «Слишком долго», — отмахнулся рентген. «Счет идет на минуты. Пока они там наверху развлекаются со своими интригами, Меркулов уйдет». Распугивая людей и транспорт спецсигналом, машина промчалась через городок и едва не снесла ворота полиса, заранее открывающиеся при их приближении. Автомобиль начальника Государственной следственной комиссии знали все, и связываться с его пассажиром просто так никто не хотел. Выскочив на дорогу, машина еще больше набрала скорость и устремилась к Ухте. 5 минут гонки прошли в гнетущей тишине, в течение которых рентген тщетно пытался дозвониться до Белова и его помощников. Внезапно телефон помощника разразился трелью, и офицер ответил на вызов. Он молча выслушал несколько коротких фраз, сбросил газ и стал прижиматься к обочине. «Опустили», — мрачно произнес рентген. «Подробности есть?» «Да», — поморщился офицер. «Меркулов вычислил их еще до начала операции и устроил отключение электричества во всем здании и пожар в своем кабинете. Под прикрытием паники он ушел. У него в кабинете оказалась фальшивая стена, через которую можно пройти в соседнее помещение, а оттуда на этаж выше. Белов в ярости рвет и мечет. Оперативники клянутся, что глаз не спускали со здания, и Меркулов оттуда не выходил». «Разумеется, нет», — зло выдохнул контрразведчик. «Он торжественно сгорел в своем кабинете. Идиоты! Столько работы превратили в дерьмо одним махом!» «Скоро должен выйти на связь наш контакт, который курирует задержание Рашпеля», — сообщил помощник. «Может, им повезет, и Меркулов окажется...» «Бесполезно!» Рентген с тоскливым вздохом откинулся на спинку кресла. «Он туда не пойдет. Они даже Рашпеля не найдут. У жуликов вчера была серьезная сходка. Устраивали разборки из-за того нападения на особ, в котором аномалия «Фронтовик» перебила полсотни уголовников. В результате один из людей Рашпеля, некто Фикса, зарезал Толю Нанайца. Уголовники пришли к выводу, что именно покойный виноват в том, что все так вышло. Так что вся эта синяя братья забилась по щелям еще с вечера в ожидании возможных арестов и прочих неприятных моментов. Никого из них сейчас в городе нет, это и так ясно. Кроме бесполезных шестерок и безмозглых бандитов, группы захвата никого не найдут. Выбрать худшее время для операции просто невозможно. Не ожидал я от Белова такого». Он замолчал и закрыл глаза. «Куда теперь?» — спросил помощник, выдержав паузу. — «Едем в офис Меркулова или возвращаемся в городок?» — «Возвращаемся», — не открывая глаз, ответил контрразведчик. «В офисе ничего не найдут, а подробно узнать о том, как именно они прошляпили фигуранта, можно из рапортов тех, кого назначат крайними. К вечеру на эту тему будет очень большая кипа бумаг». Он мгновение молчал, после чего произнес: «Поехали ждать указаний из Москвы». Автомобиль развернулся и неторопливо покатил обратно в городок. Рентген смотрел в окно, скользя безразличным взглядом по пробегающей мимо местности. По большому счету можно собирать чемоданы. Держать здесь целую государственную комиссию уже не имеет смысла. Конечно, Меркулова объявят в розыск, но это вряд ли что-то даст. Он слишком опытен, чтобы попасться случайно. Скорее всего, уже завтра его не будет в городе. Вокруг Ухты дикая тайга и еще более дикое бездорожье. Заляжет на дно в какой-нибудь сторожке или зимовье, посидит несколько дней, пока все утихнет, и продолжит свою деятельность уже на нелегальном положении. Ему быстро пришлют замену из-за океана, он передаст дела и исчезнет из страны. И его преемника придется искать заново. Снова начинать с рутинной возни со сталкерами, уголовниками, черным рынком метаморфитов и хищениями нефти Типыкс в размере пузырька для анализов. Для этого госкомиссия не нужна, местная ФСБ справится самостоятельно. Интересно, кто первый уберет Прокопенко, Белов или Меркулов? В том, что всю эту возню, провалившую ход расследования, затеял именно начальник АХО, сомневаться не приходилось. Видимо, он настолько сильно испугался за собственную шкуру, что решил избавиться от Меркулова как от последнего свидетеля. Что этот слизняк наговорил лейтенанту Левину, можно только догадываться. Наверняка какую-нибудь чушь про независимое расследование, отсутствие доверия, шпионов на каждом углу и так далее. Черный плащ глуп, и дальше компьютерных игр не развился. Но вот генерал Белов вряд ли проглотит эту сказку. Особенно сейчас, после провала операции по задержанию резидента. Он проанализирует то, до чего раньше ему не было дела, и поймет, что у Прокопенко рыльца в пушку. Они с Лозинским даже не станут разбираться и вникать в подробности. Максим Анатольевич слишком много знает, ведь через него проходят все махинации с откатами. Никто не захочет рисковать такими деньгами. Его быстро заменят, после чего он станет лишним свидетелем. Да и Меркулов вряд ли обрадовался тому, что Прокопенко так запачкал его послужной список. Ведь теперь резидент провален, хотя не попался, а из страны его отзовут. Учитывая его возраст, это совсем неприятный факт под финал карьеры. И служба службой, а чисто по-человечески Меркулов может отреагировать очень предсказуемо. В идеале бы сейчас прижать Прокопенко носом ко всему этому и предложить гарантии безопасности в обмен на признание. Да только ничего из этого не выйдет. Чиновник сейчас считает себя победителем, у него эйфория. Он лишь посмеется над ним и побежит жаловаться Лозинскому с Беловым, что еще более ускорит ликвидацию. Мобильный телефон рентгена зазвенел, и он посмотрел на дисплей. Звонил один из его людей. «Слушаю», — ответил контрразведчик. «Срочно выезжайте в Гницареалы», — безо всякого вступления произнес тот. «Тут нештатная ситуация. Двое вооруженных людей проникли в один из комплексов секретных военных разработок. У них имеется взрывчатка и заложники, в числе которых руководитель ГНИЦ академик Морозов. Они уже взорвали одну бомбу. Правда, никто не пострадал». «Это не имеет к нам отношения», — флегматично ответил рентген. «Случившееся в компетенции ФСБ, а конкретно службы безопасности РАО. Как раз сейчас они все на ногах, так что приедут быстро». «Тут имеется один момент. Я подумал, что он вас заинтересует», — продолжил собеседник. «Есть данные с внутренних камер видеонаблюдения, по которым удалось опознать террористов. Это мужчина и молодая девушка. По идентификации девушки имеются вопросы, а вот мужчину я узнал. Это офицер отряда специальных операций, радиопозывной «Туман».» Рентген резко обернулся к помощнику. «В Гницареалы, быстро!» и ответил в трубку. «Уже еду. Держите меня в курсе событий». Он отключился и вновь посмотрел на водителя. «Мы должны успеть туда раньше Белова».